Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? Новогодние праздники идут полным ходом, но коллекторы не спят. В прошлых сериях вы могли наблюдать, как зэки героически с ними сражались. Но все без толку. Несмотря на то, что Братство Света позволили себе расслабиться в новогодние праздники, они вступят в защиту должников. Братство Света против коллекторов 2. Прощение долгов. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Это с вами Кислота. Я вас слушаю. Наталья. Это мирское имя Наталья, да? Мирское имя Наталья, да? Я вас очень плохо слышу. Я говорю, это мирское имя Наталья, да? По батюшке, как вас? Наталья Николаевна. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Так, с кем приходится Ганна Александровна? Я ее духовный наставник, меня зовут Малафей. Так, это ваша мама? Я ее духовный наставник, вы понимаете, у нас братство, свидетели духовный света. Наставник. Да я пребудет с вами свет. Хорошо. А почему она не платит по кредиту банке больше месяца просрочки? А понимаете, она все отдает в наше братство на продвижение братства, чтобы мы ездили по городам, мантры пили, понимаете? Так, а у нее есть мобильный телефон? Это ее мобильный телефон, она отдала нашему братству его. А как теперь можно с ней связаться? Она отреклась от всех коммуникаций, связи, она поняла, что она рождена для свободы, понимаете? А для чего вы были рождены, скажите мне? Это никакого отношения не имеет к денежному договору. А с кем она сейчас проживает? С она мам, у нас, сыном, она кем, у нас, она, знаю, она у нас в братстве проживает. Так, а можно сейчас с ней пообщаться? Дело в том, что они сейчас будут петь суточную мантру, та мантра в честь зимнего солнцестояния будет пропеваться 24 часа, понимаете? Угу. А не знаете, ее дети есть? Дело в том, что, понимаете, я вам так скажу, она к телефонам не подходит, потому что телефоны это есть от лукавого, понимаете? То есть она даже телефонные звонки не будет сейчас? Понимаете, мы ей простили все ее долги. Так, а мы не простили. Долги не простили. Вы понимаете? Хорошо, что вы и простили. Мы все, но все... мы ей долги не простили. Понимаете, вы идете от лукавого, понимаете? У вас все от лукавого. А мы ей все простили. Она сделала добровольное понимаю, пожертвование. Как вы это понимаете? Можно взять кредит, то есть пойти к духовному братству и сказать, что все долги простили, все, не возвращая деньги банку. Все, мы через мантру все спели, долги простили. И будем дальше делать шествия, мантры у нас, понимаете? Мы поем. Вы слышали наши мантры? Давайте я вам напою, хотите? Нет, смотрите, вы просто ей тогда скажите, пускай да, она нам перезванивает на горячей линии Альфа-банка, она потому не что будет мы звонить. Сейчас тогда будем, соответственно, выезжать ей по месту проживания. А ее нету по месту регистрации, понимаете? Она... Я понимаю, она свое жилье будет переписывать на наше братство, понимаете? И она отказалась от всего, понимаете? Она отшельник. Как она будет на вас переписывать? Все, а банку кто будет возвращать? А мы простили ей все. Алло? Хорошо, значит, передавайте информацию, всего хорошего, до мы свидания. Не будем ничего ей передавать, это от лукавого все. Алло? Подождите, у меня вторая линия, алло? Да, у терминала оплатить не нажимаете, да-да-да, девочка подойдет, нажмет оплатить, чек заберет, да. Да, а это брат мой, не берите трубку на него, брат мой, он наркоман, да-да. Угу. Все, оплатить, а нажимайте оплатить, наверное, да, она сейчас подойдет, и я даст вам вещь. Угу. Да, алло. Да, освободились? Да-да-да. Здравствуйте, меня зовут Ольга, компания Алекс Кризис, я вас прошу. Слушай, а голос как у Олега, поняла? Оль, короче, такая тема, слышишь? Тема. Поняла, короче, мала, года пол не звоните, хорошо, ну, потому что, ну, тут, типа, двигаемся, поняла, тут Новый год такое, короче, вот это все, елка, олени, подарки, ну, типа, пока поняла, не вариант. Видочки на это не снимаете, да? Ебать, ты травишь, говорю, ну, типа, не звонили, что подолгу, хорошо? А где Олежек? Я там все равно об этом понял, Сева, поближе. Говорю, это самое, ну года пол, короче, сейчас пока, ну не вариант. Ну типа двигаемся с братвой, тут праздники, Новый год, подарки. А там Рождество, а там и старый Новый год, а там весна, привет. Хорошо, ну года на пол, короче, занят. Алло, Оль. На ваш канал подписываю такие же, как и вы, так понимаю. Канал горит. Она думает, это телек, понял? Какой канал, Оль? Алло, проснись. На Ютубе. Бред, который вы городите. Бред, который я городите. Ну, твой мужик, а работу уже все нашли. Вот это лепит. Алло, Оль. Ну, нормально общаемся или нет, я просто не пойму. Алло. Алло. Доброго вечера. Здравствуйте. Меня зовут Мария, я телефоную из заборгованности. Да, здравствуйте. Мне интересно, Ольга Валерьевна, вам знаема такая людина? Это наша прихожанка, телефон ее теперь у нас, она его братству нашему подарила. Я представлюсь, я лидер братства «Свидетели света», меня зовут Малафей. Давно у вас это номер телефона? Буквально 2 недели. Вот она с нами 2 недели уже ходит, мантры поет, шествиями по городам, по странам. Скажите, пожалуйста, и тобто вы забираете мобильный телефон, и вам отдают? Понимаете, это добровольное пожертвование. Она вот отдала нам свой мобильный телефон и земельный участок своей сестры. Вот она нам передала. Я вас разумела. А как обращаться могу? Скажите, пожалуйста, я бы хотела все ж таки поспілкуватися с Ольгой, так? Потому что она добровольно взяла на сегодня кредит. У нас сейчас идет сезон мантр, когда нету света, когда свет уже, мы свидетели свет, свет не созерцает, им нельзя, они прихожане первого уровня, им нельзя, вот это вот мирские все вот эти вот телефоны и так далее, они не имеют возможности пользоваться ими, понимаете? Так. Как обращаться, я говорю, могу к вам? Мария. Это мирское имя или вас уже нарекли в осознанном возрасте? Имя, яке мені дали при народженні, имя, это мирское имя. Мирское имя, я вас понял, Мария. Это хорошее имя, я вам так скажу. Это имя, честь в принципе. Матери. Это имя несет свет, понимаете? Алло? Так. Мария, так, скажите, пожалуйста, для чего вы были рождены? Вы понимаете, или еще не нашли себя? Для того, чтобы допомагати людям. И перша моя робота, ось я телефоную і кожного дня я телефоную своїм клієнтам. І говорю про те, що є можливість допомогти. Я вас понял. Можу зробити все, що завгодно для Мария, своїх клієнтів, вот. Аби ж вони не були в цій борговій ямі. Я вас понял, це дуже хорошо, Марія. Ви знаєте, я от хотів би вам сказати, от як лідер братства, у вас чувствується от щось вот це вот світле, добре. І хотілося б ще відмітити, знаєте, що... Так, я вам Марія, а ви не хотіли б, може бути, к нашому братству хоча б на 1-2 мантри присоединитися? Ну, вибачте, по-перше, я зараз на роботі. Передайте цю інформацію, дайте їй можливість якось поспілкуватися. Нараховуються великі штрафи так. І до такого маленького чуда, як Новий Марія, рік, так, перехід. Від старого до нового року. Да, да, это будет петься у нас. Рівний графік оплати. Марія, щоб не було Марія, заборгованості. Я вас понял. Є можливість списати ці штрафи. У нас будет пропеваться шикарная мантра на Новый год. А если бы вы хотели, вы бы могли оставить контакты для связи. У нас будет просто шикарная мантра пропеваться. Она пропевается буквально где-то 1.5 часа. И называется она «Для чего вы были рождены?» Вот такой вот мотив. Вы, пожалуйста, не говорите никому пока что, что я вам пропел кусочек. Потому что для наших прихожан это будет сюрприз в Новый год. Алло. Хорошо? Да, вы умеете хранить тайны? Прошу прощения, как я могу к вам обращаться? Меня Малафей зовут. Это древнерумынское имя. Угу. Поняла. Могли бы вы надать информацию, где находится ваше братство, в каком городе? Город Киев. Андреевский спуск 11. Там наше братство, там вывеска «Свидетели света». И там одна дверь, она светлого цвета, и там светло всегда, там и днем, и ночью свет включен. Я вас поняла. Мария, как давно Ольга у нас состоит в вашем братстве? Буквально 2 недели. Дело в том, что мы простили ей все долги, понимаете? Вот я к чему веду. Мы, конечно, все понимаем. Я как человек вас очень сильно понимаю, как бы мне хотелось простить эти долги, но поймите, эта организация сейчас, она одолжила деньги, и много таких людей, которые идут путь правильный, как вы говорит моя мама. И мама вы не понимаете меня, Мария. Вы меня послушайте. Прощать долги людям, прощать все. Вот, но все вот, же надо я прощать. Не могу этого сделать. Это организация, которая многим людям надает кредиты, и это все записано в Национальном банке Украины. И поймите, пожалуйста, что это все законодательством записано. И все же, если Ольга Валерьевна не свяжется с нами... Мария, тогда я дико извиняюсь. Тогда уже будет подниматься вопрос о выездной группе. Понимаете, есть, мы не... Понимаете? Пообщаться хотя бы, Мария, я вам так скажу, чтобы вы заранее не делали свой труд напрасным. Мы со стороны братства света Марию не дадим в обиду, понимаете? Она к нам со своей всей семьей. Они поют мантры каждый день. Алло? Угу. с нами по городам, по странам ездят шествиями. У них уже другие имена, мы нарекли их другими именами, потому что мирские имена им не понравились. И, Мария, а у вас нету желания сделать благотворительный взнос? Она брала эти деньги для Братства Света, понимаете, для нас. Если же она все-таки брала эти деньги для вас, да. Скажите, пожалуйста, когда она взяла этот кредит? Она принесла их нам 2 недели назад. Какую сумму она вам выдала? Она нам принесла 10 тысяч гривен, документы на земельный участок. И сейчас она общается со своим дядей, чтобы он отдал свой микроавтобус нашему братству, чтобы мы ездили шествиями и с мантрами, понимаете? Мария, я дико извиняюсь. Мария, одну секунду вашего времени. Одну секунду вашего времени, Мария. Алло. Прошу прощения, я должна уже... Я говорю, дайте мне 10 секунд. 10 секунд дайте, пожалуйста, мне. Алло? Да, конечно. А скажите, пожалуйста, вы бы не хотели сделать добровольное пожертвование нашему братству? Прошу прощения, я на работе сейчас никак не могу на такие вопросы отвечать. Может быть, мы подъехали бы к вам, пообщались? Да, конечно, я поработаю над этой информацией, чтобы с вами как-то... Запишите этот номер, давайте выходите на связь, будем петь мантры. Начнем мы с мантры «Да пребудет с вами свет». Это мантра посвящения в свидетели света. Она припевается вот такой вот тонкой ноткой. «Да пребудет с вами свет». Буковка Е тянется вот так вот немножечко. И свет. Честно говоря, я уже готова послушать эту мантру, я готова... Да, что вы говорите? Я должна сначала пообщаться с Ольгой Валерьевной, чтобы закрыть ее договоры и отпустить в этот свет без задолженности. Понимаете, мы уже простили ей все долги, и сейчас мы, в принципе, хотели бы видеть вас в рядах Братства Света, понимаете? Поэтому приходите, мы попоем мантры, у нас интересные мероприятия. Все, я прошу прощения, я должна заканчивать этот день, наконец-то уйти уже. Отдыхать, да? На отдых, заслуженный. Спасибо, что я с вами... пообщалась, познакомились. Я очень рада была услышать вас. Запомните номер. Я желаю вам всего хорошего. Да пребудет с вами свет. Мария, подождите. Мария. Она должна связаться хоть как-то, прошу, Пребудет с вами свет. Это с точки зрения вежливости. Вы должны сказать, да пребудет со мной свет. И я вам должен пожелать того же. Да пребудет с вами свет, Мария. Спасибо вам большое. А мне пожелать взаимно. Да пребудет с вами свет. Спасибо вам большое. И вам спасибо большое, огромное. До свидания. Отпустите должника.